но сдержалась и, приняв позу, громко объявила: «Птичка! Песня композитора Глинки». «Отчего, певунья птичка, так печально ты сидишь?» — медленно запела она, тщательно выводя мотив. «Грустно милую головку опустила и молчишь». Дама милостиво закивала головой. «Вот, видите, дети», — сказала она поучительным тоном. «Сейчас мы узнаем, почему загрустила птичка». Динка пропела еще один куплет, где птички предлагают сахару и водицы, но она отказывается. «В рабстве, дети, сахар горек, что мне в клетке золотой? Возвратите мне отраду жизни вольной и простой!» — старательно пропела Динка. «Ну вот, теперь нам понятно, что птичке не нравится ее клетка», — точно следуя за Динкой и переводя слова песни на поучение, объясняла дама своим истуканчиком. Динка, давясь от смеха, с трудом дотянула последний куплет. «И тогда я вам в награду песню лучшую спою! Ха-ха-ха!» — неудержимо залилась она вдруг. «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» — прыснули за креслом истуканчики, но старая дама погрозила им пальцем, и они мгновенно смолкли. «Ха-ха-ха!» — еще громче заливалась Динка. «Почему ты смеешься? Сейчас же объясни, почему ты смеешься!» — прикрикнула на нее старая дама, и седые букли ее затряслись. «Потому что так полагается по нотам», — испугавшись, что ей ничего не заплатят, скромно сказала Динка. «Это для того, чтобы дети развеселялись. Там просто так и написано. Ха-ха-ха!» — сочиняла в торопях Динка. «Это написал композитор Глинка». «Ну, не знаю, кому это нужно. Мне, во всяком случае, ни к чему», — пожала плечами старая дама. «И вообще, первый раз слышу что-нибудь подобное. Странная фантазия приписывать все Глинке». Динка вспомнила стоящего у пианино Олега. «Почему странная? А это что?» — «Смейся, паяц, над разбитой любовью!» — вдруг затянула она и, прервав себя на последнем слове, тоненько допела. «Разве ты человек? Ха-ха-ха-ха! Ты ведь паяц!» Старая дама заткнула двумя пальцами уши. «Прекрати сейчас же! Это невозможно слушать! Спой лучше о кошечках, только, пожалуйста, без того самого ха-ха!» — морщась, добавила она. Но Динку душил смех, и, краснея как пион, она пояснила, что петь больше не может, так как у нее болит горло. «Болит горло? И ты ходишь по дачам заражать детей?» — в ужасе вскочила старая дама. «Да у тебя, может, ангина или дифтерит, а ты здесь поешь про птичек и распространяешь миазмы! Сейчас же уходи отсюда! Глаша, дайте им 2 пятака и пусть сейчас же уходят!» — закричала она своей горничной. Горничная сунула Динке 2 пятака и поспешно выпроводила их шарманщиком за калитку. «С чего это она закричала-то?» — спросил старик, отбирая у Динки 5 пятаки. «Осердилась на тебя, что ли?» «Нет, она просто заболела», — Динка показала на горло. «У нее тут дифтерит». «Ишь ты, как сразу ее схватила», — покачал головой старик и, вздохнув, добавил: «Все под Богом ходим». Динка фыркнула и махнула рукой. «Да пускай хоть умирает, денежки дала и ладно. А мы много сегодня заработали, да, дедушка?» — весело добавила она и, подставив свой подол, попросила: «Высыпи мне в платье, дедушка, я не потеряю, я только побринчу немножко». «Ну, не чади, не чади!» — прикрикнул на нее старик. «Деньги не игрушка, их с плачем добывают. Вот, погоди, а после зайдем в харчевню, штей поедим». «Штей с мясом?» — спросила Динка и, поморщившись, вспомнила, что около харчевни всегда стоит теплый тошнотворный запах перепрелой капусты, особенно когда распахивается дверь. Один раз она даже задержалась у этой двери, чтобы спросить, что здесь варят, и какой-то возчик